Глава 20. Карл Брюнхольд, промолчавший весь разговор, собрал со стола все свои счета, все бумаги, теперь понимая их неуместность, и произнес: «Надо бы сержанта Готлинга вывести из города. Будут сегодня мужики дрова привозить, вот с ними пусть и уезжает. За ворота его вывезут, и пусть он едет в Вильбург». Волков взглянул на него с неожиданным интересом. Эта мысль пришлась ему по душе. «Да, так и нужно сделать. Только надо купить ему простое платье, в его цветастых одеждах всякий признает в нем солдата. Но даже если он вывезет сержанта из Фёренбурга, отношения с горожанами это вряд ли улучшит. Его противоречия с местными росли, он чувствовал их нарастающую неприязнь, глухую и темную до времени». «До времени? До какого?» Волков прекрасно понимал, до какого времени она будет скрытой. Чем ближе будет Пасха, тем выше будет накал этой неприязни, а как начнет она прорываться и приходить в действие, так то будет верный признак того, что Вандерпильс уже где-то рядом. И этот знаменитый еретик обязательно захочет с ним поквитаться за то дело у реки. Уж он точно не упустит такой возможности. Генерал вздохнул. «Храни Господь его самого и его людей от этого». И тут Волков слышит знакомый голос за дверью. «Генерал здесь?» Голос молодой, решительный, он принадлежит его оруженосцу. «Здесь», — отвечает другой. «С полковником Брюнхвальдом бумагами занимаются». Тут же в дверях появляется фон Готт. Он разгорячен, видно, что-то произошло. Залихватски кланяется старшим офицерам и говорит, косясь на Брюнхвальда: «Господин генерал, меня послал Максимилиан, надобно поговорить». Карл Брюнхвальд встал и хотел уйти, понимая, что разговор секретный, но Волков поймал его за руку. «Не уходите, Карл, сядьте», — и ответил оруженосцу. «Говорите, фон Готт». «Случилось то, что нам надобно», — сразу выпалил оруженосец. Было видно, что он волнуется. Молодой человек даже дух перевел. «Говорите, фон Готт, говорите». Казалось бы, Волков не был пылким юношей, но даже ему передалось волнение оруженосца. «Гвидо Рейнхаус схватился с судьей Морицем Вулле». «Ну, рассказывайте». Генерал едва не перестал дышать от волнения. «Продолжайте, фон Готт, с подробностями. Говорите, кто этот Гвидо Рейнхаус? Он еретик?» «Да, господин генерал. Он пришел на турниры из школы Арсенал и выступал в категории меч и баклер. И против него вышел наш, кажется, фон Готт уже считал нашими учеников в фехтшуле непорочной девы. И вот этот судья не засчитал ему одно попадание, а те, кто пришли с Рейнхаусом, стали улюлюкать и свистеть, обзывать судью». «Вот как?» — Волков слушал очень внимательно. «Значит, зрители стали оскорблять судью. Стали орать ему, что его мать свинья». «Уж очень это грубо», — удивленно заметил Карл Брюнхвальд. Он, видно, ничего не понимал, но ему было очень интересно. А генерал ждал продолжения рассказа, ведь, устраивая этот турнир, именно на подобные происшествия он и рассчитывал. Посему он, удовлетворенный, в то же время осторожно, словно боясь спугнуть удачу, говорил: «Прекрасно, прекрасно. И что было дальше? А судья, видно, обиделся и обиду эту затаил. И когда Рейнхаус нанес правильный удар, снова его не засчитал», — радостно выпалил фон Готт. «И уж тут Рейнхаус не сдержался, бросил меч и баклер и кинулся на судью». «Ударил его?» — надеялся генерал. «Вроде нет, но схватил того за грудки и стал ему говорить слова злые. Судья и вырваться от него не мог. Вырвался только, когда служители подбежали, и тогда Рейнхауса стали гнать из арены. А он не хотел уходить, и его дружки и зрители ему стали подсоблять. Порвали одежду одному из служителей. И тогда распорядитель объявил, что Рейнхауса снимают с состязаний. И его выгнали в зашей из школы, и парочку его дружков тоже. Еще и тумаков им надавали». Барон хоть и готовил все это, но на такой замечательный результат он не рассчитывал. Да еще и в самом начале турнира, ведь на дворе было только утро. «Значит, склока случилось», — задумчиво произнес он. «Да как же ей не быть», — смеялся фон Готт, — «если они с рассвета стали вино дармовое пить. Я как раз протиснулся туда, в самую толчею, а там винный дух стоит, словно в плохом трактире. Там любому велено наливать, если он скажет, что участник турнира. И все это говорят. Все пьют. Генерал слушал бы и слушал оруженосца. Так приятен был того рассказ. Уж лучше и сложиться не могло. Устраивая это дело, Волков надеялся, что между собой схватятся ученики разных школ. Но повернулось все еще краше. Судья турнира и обиженный соискатель, которого тот засудил. Чего еще можно желать? Он взглядом ищет нужного ему человека, но не находит. Хенрик, а где мальчишка, что тут был? Оруженосец тут же исчезает из помещения, пока фон Гот со смехом и в красках расписывает происшествие и ту очаровательную атмосферу, что царит в фехтовальном зале. А тем временем Хенрик нашел и привел к генералу Йогана. Волков, сразу подтянув его к себе поближе, заговорил негромко. «Пройдешь сейчас с вот этим господином», — он указал мальчишке на фон Гота. «Он тебе покажет человечка, за которым надо приглядеть». «Как и за прошлым?» «Нет, не так». Волков подумал, как лучше объяснить мальцу, что теперь все будет намного серьезнее. «То было как игра, а теперь дело серьезное. Господин покажет тебе человека, а ты уж его не упусти. Обязательно вызнай, где у того дом, слышишь?» «Слышу», — кивал Йоган. «Это очень важно. Не потеряй его. Доведи до дома. Хоть ночь, хоть снег, хоть второе пришествие, ты все равно должен выяснить, где он живет». В свой тон генерал вложил всю возможную убедительность, которой располагал. «Я понял, понял», — продолжал кивать мальчик. «Если все вызнаешь как следует, если не ошибешься», — продолжал барон, «плата будет удвоена». «Удвоена, да?» Мальчишка был, видно, не силен в счете и закатил глаза к потолку, чтобы все посчитать. «Это...» «Получишь целый талер», — посчитал за него фон Гот. «Талер? Целый?» — уточнил у Волкова Йоган, словно не доверял оруженосцу и хотел все услышать от самого генерала. «Да, целый талер. Уже-то хорошо. Талер мне не помешает», — обрадовался Йоган. «Как раз долг за жилье погашу». «Господин фон Гот покажет тебе человека. Его зовут...» «Морец Вулле», — догадался фон Гот. «Да, Морец Вулле. Он судья на турнире. Вот за ним ты и должен приглядеть». «Я постараюсь, господин», — заверил его мальчишка. Прежде чем они ушли, генерал сказал оруженосцу. «Приглядите за мальчишкой, пока он будет на турнире, и за судьей приглядывайте, но и не забывайте следить за тем, что там происходит». «Конечно, господин генерал», — обещал ему фон Гот. Когда они ушли, он позвал к себе Хенрика и спросил у того. «Помните у старой тюрьмы ручей, в котором прачки полоскали белье? Я вам показывал его». «Конечно, господин генерал». «Так езжайте туда и найдите прачку Ирму». «И что ей сказать?» «Скажите, что ищете трубочиста Гонзага, что нам в печах надо трубы прочистить. Скажите, что ждем его». «И все?» «Ну, спросите, когда явится». «Понял, господин генерал», — сказал первый оруженосец, и тут же уехал из казарм.